Глава 34. Алена. Если ты ведешь себя по-идиотски с кем-то, кто тебе дорог, просто признай это и проехали, чтобы больше не возвращаться. Анита Блейк. Лорел Гамильтон. За короткие 2 недели я настолько привыкла просыпаться с Иваном, что теперь сопящая рядом Лариска вызывает приличный дискомфорт. И я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не спихнуть сестру на пол, независимо от того, сколько лет подряд мы ложились и вставали вместе. Поборов соблазн, я рассеянно рассматриваю потолок и грущу от воспоминаний о вредном соседе, от которых каждый раз непременно щемит в душе тоска и волнами накатывает депресняк. Я с досады кусаю губы и все же радуюсь тому, что не поделилась случившимся ни с кем, потому что ходить под обстрелом сочувствующих взглядов — то еще удовольствие. «Проснись и пой». Поддавшись чертенку-искусителю на левом плече, я все-таки толкаю Ларку бедром и с каким-то детским восторгом наблюдаю, как она скатывается с постели и плюхается пятой точкой на ковер, сонно потирая глаза и пока еще не совсем осмысливая происходящее. Правда, я не успеваю досчитать до 10, когда меня настигает сестринское возмездие, и черная подушка в красных маках летит в мое победно ухмыляющееся лицо. Только вот снаряд, ожидаемо, мажет мимо цели, потому что у Ларисы с игровыми видами спорта никогда не ладилось. Она постоянно выбивала пальцы на баскетболе, получала волейбольным мячом по лбу и как-то раз чуть не попала в физрука гранатой, за что до конца школы оставалась на отработке, пытаясь подтянуть форму и превратить удовлетворительно в отлично. Евгений Петрович нередко шутил, что кто-то из нас двоих приемный, но все-таки сжалился над пыхтевшей на его уроках сестрой и не стал портить ей отличный аттестат. «Мазила!» — показав Ларке язык, я грациозно спрыгиваю с постели и подтягиваюсь, привстав на цыпочки. Пожалуй, переживать охрененно болезненный разрыв в кругу семьи капельку легче, тем более что мама значительно повеселела с приездом отца, и, кажется, даже морщинки вокруг ее глаз разгладились. Вот что с людьми делает любовь. Подавив грустный вздох и еще раз посыпав несбывшиеся мечты пеплом, я кутаюсь в длинный до пят халат насыщенного винного цвета и иду на запах блинчиков, как Рокфор из мультфильма про бурундуков-спасателей на сыр. Подставляюсь под широкую ладонь отца, растрепывающую мои волосы, и занимаю место рядом с ним. С искренним интересом слушаю рассказ о том, как его великовозрастные балбесы потеряли гильзу и перекопали пол полигона, и заливисто смеюсь, хоть на кончике языка и горчит тоска. Я даже несколько минут всерьез размышляю о том, чтобы прогулять универ, как вчера работу, и остаться на небольшой уютной кухне, помогая маме лепить пирожки с щавелем. Но маячащая практически перед носом перспектива официально получить свободное посещение все-таки вытаскивает меня из дома. Так что через полчаса я стою перед профессором Белоусовым и клятвенно его заверяю, что совсем справлюсь. На следующей неделе принесу лекции, сдам все контрольные в срок и непременно оправдаю оказанное мне доверие. Ну а скрещенные за спиной пальцы — ничего не значащий пустяк, правда? Конечно, я не могу не заглянуть и к сыгравшей не последнюю роль в изменении моего расписания Кольцовой. Прячу понимающую ухмылку при виде букета полевых ромашек. И где только Серов достал их в середине осени? У куратора на столе и подсовываю ей шоколадку. Все равно сладкое сейчас у меня не лезет от слова совсем. «Алён, ты только задание сдавай, пожалуйста, а то я за тебя поручилась». С тихим вздохом просит Ангелина, успевшая изучить все грани моего характера и стремящуюся к нулю ответственность. И мне приходится дать ей пусть размытое, но обещание, потому что подводить хорошего человека не хочется. Я постараюсь. Пару минут мы молчим, пока закипает чайник. Если подруга отрешенно покусывает губы, явно что-то обдумывая, то я, напротив, избавляюсь от любого намека на непрошенные мысли. И, подойдя к окну, рисую ломаные линии на запотевшем стекле. «Это надо как-то заканчивать», — неуверенно роняет себе под нос Кольцова, бережно проводя пальцами по лепесткам нежных цветов, и устало выдыхает. «И только я хочу посоветовать ей расслабиться и перестать контролировать все и вся вокруг, как осекаюсь на полуслове, замечая припаркованную во дворе серебристую Тойоту. И когда я успела проболтаться Мельникову, во сколько сегодня собираюсь в универ? А через пару минут мне становится смешно из-за разыгравшейся паранойи и втемяшившейся в голову теории заговора. Человек, скорее всего, на пары приехала, ему уже наклонности маньяка-сталкера приписала. Нервно хихикаю и отлипаю от запотевшего от моего дыхания окна. Возвращаюсь к витающей в облаках кольцовой и, истерев салфеткой губную помаду, обнимаю кружку с растворимым кофе. Так себе качество обеими руками. Тепло расползается по коже, и мне хочется остаться здесь, у Ангелины, до вечера. Помочь ей, наконец, разобрать сваленный в углу после концерта реквизит, разложить по полочкам книги по психологии и педагогике и, возможно, уничтожить ее запасы соленых крекеров. «Лина, может, дашь парню шанс?» Как ни странно, в глубине души я болею за нагловатого, плюющего на стереотипы и частенько пренебрегающего правилами Серова, потому что прекрасно понимаю, что он не на шутку зацепил подругу, что бы она ни говорила и как бы ни отрицала наличие видного невооруженным взглядом влечения. «Да ну ты что!» Резко вскидывает кольцово и возвращается на бренную землю, маскируя тонкими хрупкими пальцами виски и холодея от одного лишь предположения, что об отношениях студента и преподавательницы узнает широкая общественность. «Да нас живьем сожрут и не подавятся. Я не настолько эгоистка, чтобы портить талантливому спортсмену жизнь». Я сомневаюсь, что можно остановить запущенный механизм и как-то заставить баскетболиста держаться подальше от Ангелины, но предпочитаю ставить подругу в блаженных иллюзиях. Еще раз горячо благодарю ее за помощь и спускаюсь вниз, где меня уже ждет прислонившийся к перилам Миша. Только на этот раз, к моему огромному счастью, приветствие обходится без цветов, если только очередной букет лилий не ждет меня на заднем сиденье в машине. «Как дела?» — интересуется Мельников, поправляя ворот тонкого кремового джемпера, в то время как я мерзну в свитере и куртке и прячу кулаки в карманах, переходя на быстрый шаг. «Все нормально, индивидуальный график одобрили, теперь видеться будем реже». И, если честно, я рада подобному раскладу, потому что Михаил может быть хоть 10 раз отличником и сотню раз образцом для подражания, но все мое существо до сих пор тянется к самоуверенному и непостоянному соседу, чье присутствие я ощущаю на каком-то космическом уровне и спотыкаюсь от тяжелого жгучего взгляда, упирающегося между лопаток. В груди становится тесно. Пространство плывет перед глазами, и я почти достигаю земли, когда Мишины руки меня подхватывают и позволяют вернуть утраченное равновесие. В горле першит, и я надсадно закашливаюсь, прежде чем повернуться и встретиться с гневным прищуром темнеющих карих глаз, осуждающих меня карих глаз. «Алён, тебе куда? Домой? Я подвезу». Мельтешит где-то сбоку Мельников, пока я высоко вскидываю подбородок, откровенно не соображая, в чем провинилась. Это ведь не я поехала вместо встречи выпускников к какой-то бабе и там по неосторожности забыла мобильный. На работу, в чернила. Давясь обидой, я увеличиваю разделяющую нас с Филатовым пропасть и позволяю Мише открыть передо мной дверь его, как всегда, чистого даже в такую погоду авто. Падаю в мягкое кресло и дрожащими от перехлёстывающих через край эмоций пальцами ставлю телефон на беззвучный режим, не замечая, как высовывается из окна своего кабинета и, размахивая руками, что-то громко кричит Кольцова. «Вы с женихом поругались?» Бесцеремонно врывается в мою вселенную Миша, от которого у меня постепенно начинает дергаться глаз и ползет вверх подведенная карандашом бровь. Я даю себе обещание, что это последний раз, когда я с ним куда-то еду и вообще беседую. Немного не сошлись во мнениях. Качаю головой, не желая посвящать спутника в перипетии наших с Ванькой отношений и уж тем более давать намек на то, что мое сердце свободно. Не свободно. Остаток пути до клуба проходит в тяжелом липком молчании. Я царапаю ремешок сумки ногтями и старательно не достаю из нее айфон, вибрация которого не прекращается и перерастает в тупую ноющую боль в районе виска. Поэтому я облегченно выдыхаю, когда автомобиль тормозит недалеко от служебного входа, и мысленно закидываюсь двумя таблетками анальгетика, лежащего в первом ящичке сверху в гримерке. На улице стеной льет дождь, а у Мельникова в Тойоте, наверное, есть запас туриста и спасателя на все случаи жизни, начиная от палатки, лежащей в багажнике, и аптечки под рукой, заканчивая веревкой и парой металлических крючков, выглядывающих из объемной черной спортивной сумки. В общем, я бы не удивилась, если бы Миша выудил оттуда небольшого слоненка. Не то, что такой нужный сейчас зонтик. «Я провожу», — Отличник помогает мне выбраться из транспортного средства, и мы бежим, хлюпая обувью по лужам, и проскакиваем мимо смолящего сигарету даже в такую погоду охранника. Я торопливо фланирую по коридору, с шумом заскакиваю в гардеробную и не сразу замечаю, что Мельникова понесло за мной. «Что, Миш, скоро шоу, мне переодеться надо». Я уже не прячу охватившего меня раздражения от становящейся неуютной настойчивости и недвусмысленно указываю собеседнику на дверь. Но он вальяжно складывает зонт и, положив его на захламленный столик, долго и пристально меня изучает, будя неясные еще подозрения. «А поблагодарить меня не хочешь? За все?» Назойливый парень наклоняется за заслуженным, по его мнению, поцелуем, а я не выдерживаю идиотизма всей ситуации и, отшагнув назад, заливаюсь бесстыдным, издевательским хохотом. «Ты серьезно?» Копившаяся с самого утра злость перемешивается с затаённой обидой и окрашивает мир в багряные краски. Я собираюсь вылить на отличника этот ядовитый коктейль, но не успеваю, потому что меня с размаха впечатывают в стену, а удивительно сильные для вроде бы неспортивного Мельникова пальцы смыкаются на моем горле. «Теперь не смешно, Алена? Ну что же ты, смейся!» В ярко-зеленых глазах напротив плещется безумие. Захват становится жестче и выбивает из моих легких кислород. От удара о кирпич неприятно саднят лопатки, но все это мелочи по сравнению с опутавшей меня по рукам и ногам паникой, мешающей думать и сопротивляться. Иррациональный страх надежно сковывает конечности и подбрасывает пищу для мозга, транслирующего рефреном одну фразу: «Никто не придет». «Отпусти!» Надсадный хрип с клёкотом вырывается из моей груди и меньше всего походит на вразумительную речь, а слетевший с катушек ботаник остервенело продолжает сдавливать пальцы, причиняя нешуточную боль. «Чем я хуже твоего байкера?» В попытке получить ответ на поставленный вопрос, мое безвольное тело снова вбивают в кирпичную кладку, и я уже готовлюсь упасть в спасительный обморок, потому что сознание плывет, а перед глазами чернеет, но неизвестно откуда взявшаяся неведомая сила играючи отрывает от меня Мельника и отшвыривает его в сторону. Где-то в параллельной реальности слышится душераздирающий треск, за ним следует убийственный хруст, но мой мир сужается до клочка линолеума под ногами, на который я и падаю, царапая колени. Я обхватываю себя онемевшими руками и трясусь, как осиновый лист, так, что даже зуб на зуб не попадает. «Ублюдок!» От раздавшегося над головой знакомого голоса внутри становится чуточку теплее. Я ненадолго выпутываюсь из щупалец испытанного шока. Сердце трепыхается раненой птицей, пока я разглядываю Ванькину серую с желтыми полосами толстовку и его окровавленные кулаки. И, рвано выдохнув, я все-таки скатываюсь в типичную женскую истерику, заливая свитер слезами, в то время как парни с оглушительным грохотом вываливаются в коридор. Я медленно отползаю от входа и, добравшись до кресла, забираюсь в него прямо с ногами, сворачиваюсь калачиком, по-прежнему дрожа, как от африканской лихорадки, и тщетно пытаюсь восстановить сиплое прерывистое дыхание. «Алён!» Чьи-то пальцы осторожно касаются моего подбородка, и я бы отдала все сокровища мира за то, чтобы в гримерке оказался несносный Филатов, которому я простила уже все, но здесь, в узкой комнатенке с плохим освещением, мнется обеспокоенное Кольцово, сравнявшееся по цвету с маленьким дружелюбным привидением. «Я в порядке, Лин». Выталкиваю с трудом, как будто в рот насыпали песка, и, спокойно пережив полный скепсиса взор, прошу плед, укутываюсь в колючую темно-коричневую ткань и жадными глотками пью воду из оставленной кем-то из девчонок бутылки. По крайней мере, панихиду можно отменять. Я еще не всех на этом свете достала. «Дурная», — укоризненно произносит куратор и, сжав меня в бережных объятиях, подтаскивает стул, чтобы сесть рядом. «Это я во всем виновата. С чего вдруг? Я как тебя с этим Мельниковым увидела, хотела сразу предупредить, но не смогла дозвониться». Кольцова взъерошивает густые темные пряди и так рьяно кусает губы, что успокоительное хочется предложить уже ей. Его из университета год назад отчислили. «Я вот сейчас чего-то не понимаю, или лыжи все-таки не едут?» «Да там история была с ним мутная. Учился на отлично, характеристики от преподавателя имел сплошь положительные. Встречался с хорошей девочкой из благополучной семьи. Только спустя какое-то время эта девчонка загремела в больницу с нервным расстройством, потому что ее избранник слишком маниакально контролировал ее жизнь и довел беднягу, можно сказать, до ручки. Дело, конечно, замяли, но попросили Михаила перевестись по-тихому. «Вот тебе и идеальный мальчик, Миша». Нервно хмыкнув, я опустошаю бутылку с водой и методично перевариваю озвученную подругой информацию про себя, благодаря Фортуну за так вовремя примчавшегося в чернила соседа. «Кстати, Лина, где Ваня?» «Их с Мельниковым куда-то охрана увела», —